«Знаешь, Железный, я тоже очень хочу как следует подраться». Я окинул бойцов взглядом. «Вот только не уверен, что это будет хорошая идея. После того, как Ложникову практически удалось меня подставить, я так и кипел от злости. Да если я сейчас начну драку, то оставлю за собой дорогу из трупов и залитую кровью мостовую. Что-то мне подсказывает, что именно на такой исход граф и рассчитывает. Даже отсюда я чувствую камеры, направленные на площадь перед гильдией. Сунусь туда, и меня заснимут во всей красе. Наверняка ему хватит ума и влияния повернуть все обстоятельства против меня. Поэтому я решил действовать по-другому. Подошел к ближайшей двери и переместился в свое поместье. Как ни странно, но меня там уже ждала одетая в строгий деловой костюм Лидия. «Максим, я готова. Можем идти». Она уверенно шагнула ко мне. «А как ты узнала, что я собираюсь делать? На это много ума не надо». Она улыбнулась. В закрытых каналах написали, что у барона Ястребова возник конфликт с гильдией алхимиков. «Зная тебя, я не сомневалась, что тебе понадобится помощь юриста». «В закрытых каналах, значит, а информация распространяется даже быстрее, чем ожидалось». Я не сдержался и как следует ее поцеловал. «Это за что?» Она с удовольствием ответила и удивленно на меня посмотрела. «Да просто так», я ей подмигнул. «Настроение у меня боевое. Да и вообще, ты у меня умница». Насчет последнего я не покривил душой. Лидия не просто внимательно анализировала новости, но и делала правильные выводы. Она сразу поняла, что мне понадобится ее помощь и подготовилась. А еще я внимательно осмотрел поместье и ничего не почувствовал. Между прочим, хороший знак. Зная Полину, никогда нельзя быть уверенным в том, что я не вернусь к обгоревшим развалинам. Я взял Лидию под руку, и мы вместе шагнули в дверь. Оказавшись в Петербурге, мы пошли к гильдии. По пути я объяснил ей всю ситуацию. Вот ведь гады. Она возмущенно сжала кулачки. «Максим, ты все правильно сделал. Их нужно наказать. Ложников уже давно напрашивается. Ты его знаешь?» Я воспользовался случаем узнать о противнике побольше. Приходилось сталкиваться. У отца с ним были кое-какие дела. Да и у Филиппа тоже. Уклончиво ответила она, как будто пыталась что-то скрыть. «Я тоже его видела. И он отвратительный тип. Толковый алхимик и очень большая шишка с кучей связей в министерствах. Но заядлый игрок. Его от азартных игр за уши не оттащишь. Значит, азартные игры – его слабость. Отлично. Найду способ это использовать». Пока мы шли, со мной по ментальной связи связался плотник. «Максим, мы с Артуром закончили. Всю продукцию перехватили. Никто не пострадал. Молодцы. С меня причитается». Похвалил я их и улыбнулся. «Между прочим, это отличная новость. Когда мы приблизились к гильдии алхимиков, нас уже ждала Орловская. Негласный лидер купечества прибыла в сопровождении трех раритетных внедорожников. За ее спиной возвышались гвардейцы и пара ребят в строгих костюмах. Судя по кодексам в холеных руках, юристы. Понятно, Марфа Ивановна, как и я, решила стрясти с алхимиков по максимуму. Максим, Лидия». Купчиха кивнула своей ухоженной головой с идеальной укладкой. «Ну что, устроим господину Ложникову приятный вечер, а то мы приблизились к охране гильдии. Бойцы тут же направили на нас свои мечи. Воздух зазвенел от вибраций боевых артефактов. Неужели все-таки придется помахать кулаками? Господа, гильдия алхимиков, публичное место». Вперед выступила Лидия. «Барон Максим Ястребов владеет компанией, получившей лицензию на ведение элементарной алхимической деятельности. Вы не имеете права его не впускать. Ваши действия будут расценены как нарушение указов императора. У госпожи Орловской тоже есть лицензия. Вы должны ее впустить». Поддакнули пришедшие с Марфой Ивановной юристы. Охранники выглядели смущенными. Они готовились к физическому противостоянию. Того, что их будут давить юридическими нормами, никто из них не ожидал. Я услышал слабый треск в наушнике охранника, что стоял впереди остальных. Он молча выслушал, что ему сказали, и кивнул, выполняя отданный приказ. «Принято решение пропустить». Скомандовал он и отошел в сторону. Наша делегация прошла внутрь. Снаружи гильдия выглядела как серое трехэтажное здание. Ничего особенного. А вот внутри все было более чем шикарно. Золото, серебро, дорогущие люстры, дубовые панели и картины на стенах. Неплохо живут господа алхимики. Из приметного, в интерьере тут и там встречались игральные карты, а в фойе стояла полноценная рулетка. Выходит, Лидия права. Ложников обожает сыграть по-крупному. Граф, высокий и худой, в модном разноцветном костюме, встречал нас лично. Ну то есть как встречал, спускаться в фойе он не стал и застыл на площадке второго этажа. За его спиной возвышался с десяток человек охраны. Самого алхимика прикрывал мощный энергетический экран. Позаботился он и о ментальной защите. Артефактов на нем было как игрушек на новогодней елке. Следопыт, эти артефакты, не проблема для Кыша. Дракоша отдохнул, пополнил силы и был готов броситься в бой. Если хочешь, Кыш взломает их в мгновение ока. Чтобы подтвердить свои намерения, питомец легко надавил на Ложникова своей драконьей энергией. Его защита затрещала. В коридоре тут же показался толстый мужчина в очках и костюме. В руках он сжимал потрескивающий анализирующий артефакт. «Господа, я вынужден зафиксировать нарушение», — строгим тоном заметил он. «Господин Ложников, не просто аристократ, но и крупное должностное лицо. Он возглавляет стратегически важную для империи должность». Я фыркнул. «Стратегически важную должность? Значит, что-то не припомню, чтобы Баринов или Мантурова прикрывались своими должностями. А они, между прочим, тоже не последние люди. Вы кто?» Я окинул мужика в костюме взглядом. «Представитель Министерства алхимической деятельности». Он гордо выпятил грудь. «Я не могу запретить вам здесь находиться, но давить на господина Ложникова ментально или тем более его бить я не позволю. За мной вся мощь империи», — говорил он уверенно, да и бойцы вокруг Ложникова заметно взбодрились. «Максим, я его знаю», — шепнула мне Лидия. «Он действительно чиновник, очень влиятельный. Если он заметит, что ты давишь на Ложникова магией, то он сможет тебя арестовать». Мне очень хотелось в лицо этому господину высказать все, что он сможет сделать, если я разозлюсь. Ни один из вариантов ему точно не понравится. Я сдержался. «Значит, мне предлагают действовать мирно и без магии? Да пожалуйста, справлюсь и так, не в первый раз». Тем временем граф-алхимик почувствовал свою безнаказанность. «Я ничего не сделал, вы ничего не докажете». Голос у Ложникова оказался визгливый. «Если у вас есть какие-то претензии, то решайте их с моими юристами». Я усмехнулся. «Вот же слабак, он прекрасно в курсе, что я разрушил его план и убил его людей, но ему даже не хватает смелости отстаивать свою позицию. Я не говорю про вызов, про дуэль, но он даже в глаза мне посмотреть не может». Призыв решать вопросы с юристами Лидия и законники Орловской поняли буквально. Переглянувшись, они выступили вперед и начали сыпать аргументами. Юристы Ложникова не молчали и защищались достаточно активно. Мой пушистый любитель юриспруденции внимательно их слушал, а вот я не понимал даже половины из того, что они говорят. Если судить по взгляду Лидии и усмешке представителя министерства, то дела у нас идут не очень. Каких-то прямых доказательств против Ложникова у меня действительно нет. Я понял, что пришло время для нестандартных решений. Если в чем-то я и мастер, то именно в этом. «Граф, а хотите получить мой зельевар?» Громко, чтобы услышали все, произнес я. Юристы смолкли, уставившись на меня. «Что значит получить?» Ложников насторожился. «А то и значит, бесплатно, со всем имуществом, оборудованием, лицензиями и разработками. Да я сегодня же подпишу все бумаги». «Максим, ты что творишь?» — прошептала мне на ухо Лидия. «Расслабься, я знаю, что делаю». Я ей подмигнул. По взгляду графа было видно, алхимик заглотил мою наживку. «И какие у вас будут условия?» Он не очень умело пытался скрыть свой интерес, но я видел, у него от нетерпения буквально дрожали руки. Мой зельевар ему явно интересен. Да еще как, честно говоря, это даже странно. Не ожидал, что владею таким ценным ресурсом. Закончим с этим и задам Артуру парочку интересных вопросов. Условие одно. Мы с вами сыграем на рулетке. Я кивнул на стоящий в фойе агрегат. По очереди делаем ставку. Кто выиграет, тот и победил. В азартных играх я не силен. Насколько я знаю, для споров ее обычно не используют. Но мне было наплевать на то, кто и что делает. Я видел возможности, вовсю ее использовал. Стоило графу услышать мое предложение, как его глаза жадно вспыхнули. «Допустим, предложение меня интересует. Вы ставите зельевар, а что вы хотите от меня?» Я задумался. На самом деле, за то, что он пытался со мной сделать, я хотел обобрать его до последней копейки, лишить его всех денег, статуса, уважения и, возможно, жизни. И я просто не мог решить, с чего же мне начать. «Ваше сиятельство, у зельевара нет лицензии на работу с особо опасными веществами». Лидия отлично знала мои дела и быстро придумала достойный вариант. «Предлагаю сыграть на нее». Я показал ей большой палец. «Великолепная идея. Ваше сиятельство, напоминаю, вы не можете раздавать лицензии просто так. Представитель министерства попытался влезть в диалог. Все я имею, это мое право как главы гильдии. Ложников от него отмахнулся и посмотрел на меня. Принято, барон. И заметьте, вас за язык никто не тянул. Вас тоже. Я оскалился в ответ. Ложников спустился вниз. Охрана стояла вокруг него плотным кольцом, а сотрудник министерства все так же замерял энергетический уровень. Вот ведь зануды. Хотя химера с ними. Могут делать, что захотят. Граф все равно уже попался. Что ж, Максим, я на правах хозяина играю первый. Он раскрутил рулетку. И ставлю на черное. Шарик заскакал и быстро лег на черный цвет. Следопыт, ну ты это видел? Видел, Дракоша отслеживал энергетические линии и сейчас был в настоящем шоке. Ну конечно же видел, пушистый нос. Его сиятельство изволит жульничать. Значит, я тоже буду играть не по правилам. Это не бросалось в глаза, но рулетка была с подвохом. Ее особая энергетика была настроена на Ложникова. Он мысленно задавал нужный результат, укладывая шарик как ему захочется. Не сомневаюсь, здесь, за этой рулеткой, он выиграл немало важных партий и очень хорошо на них заработал. Сегодня явно не его день, красное, объявил я и раскрутил рулетку. Шарик сразу же попытался лечь в черную зону. Я использовал дар и слегка подправил энергетические линии. Один наоборот, и шарик показал нужный мне результат. Апа, кажется, лицензия моя. Я улыбнулся, наслаждаясь бледной рожей графа. Ну что, ваше сиятельство, еще по одной. Нормальный человек сразу бы понял, что его обманули и не стал бы продолжать. Никто не мешал Ложникову уйти. Но граф был заядлым игроманом. Начав играть, он не мог остановиться. Мою победу он наверняка объяснил себе банальным совпадением. Да, еще по одной. Мы снова раскрутили рулетку. Я все так же поставил зельевар, а Ложников еще одну особую лицензию на работу с ингредиентами из брешей красного и черного уровней. Разумеется, результат был в мою пользу. Еще. Объявил красный от азарта Ложников. Да без проблем. Спустя 10 минут я выиграл все возможные лицензии, которые только могла выдать гильдия, а также почетное место в Совете алхимиков и звание заслуженного алхимика Российской империи. Последнее было нужно мне как химере башмаки, но я просто не сумел удержаться. Все-таки почетное звание, да еще в таком возрасте, будет чем гордиться. Орловская тоже не осталась в накладе. Пару раз я поспорил на интересные ей лицензии. Разумеется, все выиграл. Благодарю, Максим. Прошептала она и крепко сжала мне руку. Это именно то, что нужно. Да на здоровье. Сначала я планировал проиграть для виду хотя бы один раз, но быстро понял, в этом нет необходимости. Ложников продолжал играть. Проигрывал, но ни о чем не догадывался. Он был настолько одержим игрой, что напрочь забыл о том, что рулетка была настроена на его энергетику. Что тут сказать, больной человек, Максим, мне сегодня не везет в рулетку. Граф промокнул платком мокрый от пота лоб. Давайте сыграем в карты, да с удовольствием. Мы сели за стол, и Ложников раздал карты. Конечно, из магически крапленой колоды. Немного изменить энергетические линии было для меня плевым делом. Так что история с рулеткой повторилась и за карточным столом. Что происходит что-то не то, было понятно всем. От юристов и охранников до министерского чиновника. Последний крутился вокруг графа, намекая, что тому пора заканчивать играть. Ложников от него только отмахивался. Он проигрывал, но не мог остановиться. «Ваше сиятельство, мне кажется, мы мелко играем». Я усмехнулся. «А давайте поставим наше поместье?» От предложения Ложников побледнел. «Ваше благородие, тут такое дело». Он заговорил шепотом. «Вы могли не заметить, но я достаточно азартный человек, все права на мое поместье и личные средства записаны на супругу, мне просто нечего ставить, мне пришлось постараться, чтобы не разозлиться, драконы его дери, вот почему он ставил лицензии и прочую мелочевку, у него просто нет ничего своего, план раздеть его до последней нитки откладывался, а что у вас еще есть, у меня, ничего, но я, как глава гильдии, владею особо секретными алхимическими рецептами. Они считаются государственной тайной. Я могу поделиться ими с вами. Отлично, играем. Мы снова раздали карты. Чиновник из министерства этого уже не выдержал. Это ни в какие ворота. Я буду жаловаться министру. Да я до самого Троекурова дойду. Воскликнул он и бросился во внутренние помещения гильдии. Артефакт, считывающий ментальное воздействие, он взял с собой. Я понял, что это мой шанс. Я выиграл партию, забрав все секретные рецепты гильдии. Даже интересно, что там такого секретного. «Барон, сыграем еще?» – предложил Ложников. «Нет, с вас хватит», – я усмехнулся. «Где там ваши рецепты? Хочу получить их прямо сейчас. Она наверху, в моем кабинете. Прошу, пройдемте». Мы поднялись наверх. Охрану он в кабинет не пустил, только меня и сопровождающих меня Лидию и Черепаха. Кабинет ожидаемо оказался шикарным. Граф открыл сейф и вытащил помятую стопку бумаги, предварительно сняв с нее энергетическую защиту. Это были копии, но мне хватило их. Потом посмотрю, что там написано. Сейчас есть другие дела. Экран рабочего ноутбука графа ожил, сообщая о видеозвонке. Поговорить с Ложниковым хотел не кто-нибудь, а Филипп Шаров, брат Лиди, что и требовалось доказать. «Я так и знала, что брат вас купил», — вскрикнула девушка и щелкнула на кнопку приема вызова. На экране появилось лицо Филиппа. «Ну что, ты отшил этого наглого барона, как я тебе велел», — начал он, не разобравшись, кто именно ответил на звонок. Увидев наши с Лидией улыбающиеся рожи, он побледнел. «Ой, еще какой ой», — согласился я. «Что, граф, господин Ложников задолжал вам сумму в карточной игре, и вы предложили ему расплатиться с долгами, подставив меня? Я все верно излагаю?» Он ничего не ответил и попытался закончить звонок. Черепах все понял и использовал свой технический дар. Шаров жал на кнопку, но ничего не менялось. Звонок завис. Его схема была мне понятна. До него дошло, что пока я помогаю его сестре, победить ее в борьбе за главенство в роду ему не светит. И он не придумал ничего лучше, кроме как меня устранить. Способ он выбрал хитрый, но все равно неэффективный. «Еще раз сунешься ко мне, и я оторву тебе голову и скормлю своим Василиском», — дружелюбно пообещал я ему. «Они у меня страсть, как любит человечину». Я кивнул Черепаху, мысленно велев питомцу устроить Шарову небольшой сюрприз. Звонок закончился, а вместе с ним приказал долго жить и ноутбук Филиппа. Черепах отследил его и направил вирус. «Придется Шарову покупать новую технику. Будь моя воля, я нашел бы и пришил ублюдка. Но Лидия хотела разобраться с ним сама, и я не стану ей мешать». Я повернулся к Ложникову. Тот выглядел жалко. «Барон, это не то, что вы подумали. Да мне на тебя уже вообще наплевать». Я мысленно обратился к Дракоше. «Хвостатый, вдарь по нему как ты умеешь. Пусть у него возникнет непреодолимое желание прийти к жандармам и покаяться в своих грехах. Уверен, у него их много. Да, и пусть запишется к врачу. Я же добрый, дам ему шанс вылечить его игроманию». Дракоша понял задачу. Как он и обещал, защиту Ложникова он сломал в один присест. «Мне до него уже не было дела, и мы вышли в коридор. Он ваш». Я кивнул бегущему к нам чиновнику. «Счастливо оставаться. Я это так не оставлю», — крикнул он мне в спину. «Да пожалуйста, любопытно будет посмотреть, что вы сможете мне сделать». Охрана проводила нас тяжелыми взглядами, но мешать не стала. Приказа атаковать им никто не отдавал. Внизу нас ожидала Орловская. Вид у нее был самый довольный. «Максим, благодарю. Вы действовали дерзко, но, кажется, добились того, чего хотели. И нам тоже очень помогли». «Да ни за что. Но в следующий раз не пытайтесь использовать меня вслепую. Я это не люблю». «Поняла», — кивнула Марфа Ивановна и в сопровождении своей свиты покинула гильдию. Мы тоже вышли на улицу и вдохнули вкусный вечерний воздух. «Максим, это было очень незаконно». Лидия смотрела на меня осуждающе и одновременно восхищенно. «Но потрясающе круто. Не без этого». Я скромно улыбнулся. Планы на вечер сложились сами собой. Красивая девушка, полная луна, отличное настроение. Самое оно, чтобы сводить ее во вкусный ресторан и провести ночь вместе. Я уже хотел ей это предложить, когда мой мобифон подал признаки жизни. Он вибрировал как-то непривычно торжественно. Экран так и сиял. Вместо имени абонента высветилась надпись «Император Российской империи». Что-то не припомню, чтобы у меня в мобифонной книге был такой контакт. «Слушаю. Максим, добрый вечер». В трубке раздался голос императора. «Для тебя есть задание государственной важности, и возражения не принимаются. Уважаемые читатели, как и всегда, в середине книги меняется график выхода. Главы будут выходить через день. Это нужно для отдыха и тщательной проработки сюжета. С выходом новой книги ежедневный график возобновится. Спасибо за понимание». Глава 11. Внимательная Лидия сразу поняла, что что-то не так. «Кто звонит?» — шепотом спросила она. «Ты не поверишь». Я закрыл динамик рукой и на всякий случай прикрыл блокирующей ловушкой. «Император Российской империи. Кто? Вид у нее был шокированный. Наверное, и у меня сейчас такое же лицо. Все-таки не каждый день его величество решает набрать мой номер, чтобы поболтать. Я быстро взял себя в руки. Ну подумаешь, звонок от императора. В моей жизни были и куда более удивительные вещи. И вам добрый вечер, ваше величество. О каком задании идет речь? Что я ценил во Всеволоде, так это то, что он не тратил время понапрасну и сразу перешел к сути. Максим, не знаю, в курсе ты или нет, но у нас сейчас сложные отношения с Азиатской империей. Китайцы недовольны статусом нескольких спорных территорий, а еще у нас за последнее время сорвалось несколько достаточно серьезных торговых сделок. Одним словом, проблем больше, чем когда-либо. Мне оставалось только кивать с умным видом. Про Азиатскую империю я знал совсем немного, только общую информацию, которую мне направил Кыш. А еще я бывал в Пекине, и то совершенно случайно, когда не справился с перемещением, и меня с питомцами выбросило прямо посреди города. Помнится, я там случайно устроил знатный взрыв. Ваше Величество, вас нагло обманули. Пусть я и разговаривал с императором, манеру речи я менять не планировал. Я не дипломат, а оборонный искатель. Если вы хотите совет по международным отношениям, то это точно не ко мне. Нет, Максим, твои советы мне не нужны. Его Величество оценил мой ответ и усмехнулся. У самого, знаешь ли, советников полный дворец. Мне как раз нужны твои услуги искателя. А вот это уже звучало интересно. И как умение ходить по брешам поможет решить вопрос с китайцами? Очень просто. Наши азиатские партнеры предложили заключить соглашение. Разумеется, на их территории. Но предварительно они предлагают нашей делегации посетить их знаменитые адские бреши. Вслух я ничего не сказал. Но мысль у меня была только одна. Что это, химера, меня раздери, за бреши, следопыт, ну ты что, нельзя же быть таким безграмотным. Дракоша, как и всегда, блеснул начитанностью. Адскими брешами называют систему из трех сообщающихся брешей, расположенную на территории Азиатской империи. Это уникальное явление и одно из самых опасных мест в мире. Туда отваживаются ходить только самые сильные и смелые искатели. Питомец сбросил мне несколько высмотренных в книгах изображений. «Дери меня, Василиск». Выглядело это и в самом деле впечатляюще. «Пушистый, а ты не мог заранее мне о них рассказать? Если они такие опасные, то там наверняка очень крутые реликвии. Я давно бы уже мог там побывать. Следопыт, так просто в адские бреши попасть нельзя. Они закрыты для посещения иностранцами. Посетить их можно только по решению азиатского императора». Дракоша недовольно захлопал крыльями. «И не надо обвинять Кыша. Ты сам мог хоть иногда читать книги. С удовольствием, хвостатый, но слишком мало времени». Я пригасил ментальную связь, уменьшив громкость Кыша в пару раз, и задумался. Китайцы решили подписать мирное соглашение, предварительно отправив нашу делегацию в одно из самых опасных мест в мире. Спорное решение, но я заинтригован. Почему именно туда? На всякий случай уточнил я. Мне казалось, обычно все соглашения подписываются за накрытым столом. Максим, это с европейцами мы садимся за стол переговоров, а это азиаты, у них все по-другому. Лица императора я не видел, но готов поспорить, что он поморщился. Они предпочитают подписывать документы с теми, кого проверят в бою. Способа сделать это лучше, чем в адских брешах, просто нет. Я улыбнулся, а китайцы мне уже нравятся. Способ действительно неплохой. В моем родном мире я тоже часто устраивал такие испытания. Сражаясь плечом к плечу, сразу понимаешь, кто что из себя представляет. Ваше Величество, и все-таки, что конкретно требуется от меня? Уверен, у вас есть и другие искатели. Есть. Но я хочу, чтобы нашу делегацию представляли лучшие. А ты, Максим, как раз из таких. Уверен, что ты не подведешь. Следопыт, ты ведь не откажешься, верно? Дракоша был тут как тут. Кыш мечтает побывать в адских брешах. Там должно быть так интересно. На самом деле, я отказываться и не собирался. Необычные бреши – моя слабость. Если они в самом деле закрыты для иностранцев, то это отличный шанс там побывать. К тому же я очень сомневаюсь, что Всеволод из тех, кто принимает отказы. Но оставался один незакрытый момент. Ваше Величество, а награда положена? Все-таки работа на благо укрепления международного авторитета страны. Такие труды должны хорошо оплачиваться. От моей наглости обалдели все, начиная от черепаха и заканчивая Кышем и внимательно слушающий разговор Лидии. «Максим, ты что творишь?» – прошептала она. «Это же император. Если он что-то от тебя хочет, Ты не должен просить награду, это просто неприлично. Его Величество расхохотался. Да, Максим, награда положена. И, если все пройдет хорошо, то весьма щедрая. Для меня вопрос награды, конечно, был не самым важным. Но все-таки делать что-то, зная, что за это положено вознаграждение, гораздо приятнее, чем за просто так. Понял, Ваше Величество, готов выполнить поставленную задачу. Рад слышать. Тогда, Максим, увидимся в Китае. Об отправлении тебе сообщат заранее. Билет пришлют. И, Максим, да, Ваше Величество, в этот раз без глупостей. Мобифон мигнул и погас. Максим, что сказал Его Величество? Ты ведь все мне расскажешь, верно? Лидия смотрела на меня умоляющим взглядом. Конечно, он же не сказал, что это только между нами. Что-то скрывать от нее не имело никакого смысла. Все-таки она не только моя девушка, но еще и мой юрист. Вдруг подскажет что-то толковое. И она подсказала. Максим, все совсем не так просто, как ты думаешь. Лидия за какое-то мгновение вошла в режим строгого юриста. Спор с Азиатской империей очень долгий и кровопролитный. У нефритового дракона много сторонников, но и противников у него тоже немало. У кого? К тому, что я иногда не знаю каких-то типичных для местных вопросов, Лидия давно привыкла. Поэтому совершенно спокойно все объяснила. Нефритовым драконом называют императора Азиатской империи. Короче говоря, Максим, рейд в адские бреши может оказаться совсем не таким веселым, как тебе кажется. Возможно, что противники императора попытаются сорвать переговоры. Лидия замолчала и внимательно на меня посмотрела. Тебе же наплевать на все, что я сейчас сказала, верно? Чем опаснее там будет, тем тебе только больше понравится. Вот обожаю, когда ты читаешь мои мысли. Я чмокнул ее в щеку. На самом деле, напугать меня ей действительно не удалось. В родном мире я несколько раз был в дипломатических миссиях, и каждый раз что-то шло не так, как планировалось. Ничего страшного не происходило, что я, в кровавых разборках, что ли, никогда не бывал. Ради шанса посмотреть адские бреши я готов рискнуть. Ладно, мы и так тут долго копаемся. Поехали ужинать. Мы направились к стоящему напротив такси, когда перед нами резко остановилась модная спортивная машина с тонированными стеклами. Я автоматически шагнул вперед, прикрывая Лидию, и активировал боевые чары. Черепах у моих ног увеличился в размерах и угрожающе зарычал. Что ни говори, но рефлексы у нас обоих были что надо. Застать нас врасплох задача не из легких. В этот раз тревога оказалась ложной. Я прощупал машину сенсорными способностями и ухмыльнулся. Рад вас видеть. Окна машины опустились, и наружу выглянул плотник. Он сидел на пассажирском сиденье, а за рулем восседала неотразимая, капитан отряда Едозубов. Ага, значит, я про этих двоих все правильно понял. Вот же плотник-жук. Пытался крутить роман в тайне от меня. О том, как они меня нашли, я даже не спрашивал. Мы с Сергеем соединены связью следопытов и всегда знаем, где находится другой. Максим, поздравляю с победой над Ложниковым. Плотник пожал мне руку, а неотразимая приветливо кивнула. Не хотите отпраздновать? У нас сюрприз. Про мои успехи в гильдии алхимиков ему рассказал Кыш. Дракоша у меня болтливый, так что наверняка выдал все до последнего слова. Мы с Лидией переглянулись. План был на романтический ужин, но слова про сюрприз заинтриговали нас обоих. Попытайтесь нас удивить. Мы с Лидией забрались на заднее сиденье, а черепах устроился рядом. Неотразимая ударила по педали газа, и мы покатили по вечернему городу. Чтобы понять, куда мы едем, мне даже не требовалось смотреть в окно. Дар помогал отлично ориентироваться в пространстве, так что их план я разгадал в первые же секунды. Но удивить меня им все равно удалось. Машина остановилась у двухэтажного дома в хорошем районе. Что это за здание, я прекрасно знал, потому что оно принадлежало мне. Иннокентий Истомин, пытаясь меня задобрить, переписал на меня очень много своего имущества, и недвижимость там была далеко не на последнем месте. Именно это здание мы с Артуром и Василисой выбрали для нашего совместного ресторана. В последнее время я делами почти не занимался и понятия не имел, что тут происходит. А, судя по неплохому ремонту и доносящимся изнутри аппетитным запахам, тут за последние недели успело многое произойти. Деньгами со счетов распоряжался Артур. Потратить нужную сумму на ремонт так, чтобы я не заметил, было проще простого. Неплохо получилось. Довольно кивнул я. Отличное место, чтобы как следует перекусить. Говорила же тебе, что он догадается. Неотразимая шепнула на ухо плотнику. Максим всегда обо всем догадывается, уверенно кивнул Сергей. Мы зашли внутрь. Интерьер оказался в меру шикарный, но без вычурности. Все как мы планировали. В моем стиле. У входа нас встречали Артур и Василиса. Оба выглядели взволнованно. Максим, мы специально тебе не говорили. Хотели сделать сюрприз. Василиса нервничала так сильно, что случайно сломала меню, которое сжимала в руках. Тебе ведь нравится, правда? Еще как. Я кивнул и хитро улыбнулся. Но знаешь, что мне понравится еще больше? Вкусный ужин. Уверенно ответила она. Бинго. Я показал ей большой палец. С этим проблем не будет. Проходите. Ресторан еще не открылся и работал в тестовом режиме без гостей. Не было ни официантов, ни поваров, ни тем более посетителей. Но кухня уже работала. И, зная мои вкусы, Василиса постаралась на славу. При помощи Артура она выносила одно блюдо за другим. Салаты, первое, второе, напитки, десерты. Это получался уже не ужин, а настоящий пир. Отличное завершение сложного дня. Мы с Лидией, плотником и неотразимой, сидели за большим деревянным столом. С каждой секундой еды перед нами становилось все больше. Я дождался всех основных блюд, а затем налетел на них с таким аппетитом, что даже слонопотамы из моего родного мира мне бы позавидовали. Я ни в чем себе не отказывал и сметал одну порцию за другой. Эх, как же давно я не ел такой вкуснятины. Дракоша от меня не отставал и, пока никто не видел, с наслаждением уминал свою порцию. Человек – это самая вкусная еда на свете. Вылизывая очередную тарелку, промычал он. В этом, пушистый, я с тобой соглашусь. По-настоящему мы расслабиться не успели. Недружественную энергию я почувствовал сразу. К ресторану двигалось несколько человек в магически усиленной броне и приведенными в боевое положение артефактами в руках. Мы с плотником переглянулись. Ему ничего не требовалось пояснять. Врагов он почувствовал одновременно со мной. «Кто-то знакомый?» – спросил он меня. Я пригляделся, тщательно сканируя энергию бойцов. Один энергетический рисунок я узнал с первого взгляда. Можно сказать и так, предлагаю не устраивать драку, а сработать тихо и незаметно. Не хочется испортить такой хороший ремонт. Я обрисовал ему план, и плотник кивнул, соглашаясь. Остальные почувствовали, что что-то происходит, но я быстро их успокоил. Переживать ни о чем, всего лишь очередной придурок. Продолжайте кушать, я с ним разберусь. Мне доверяли, поэтому переживать никто и не подумал. Дверь ресторана распахнулась. На пороге появился тот самый чиновник из Министерства алхимической деятельности, который обещал мне проблемы. Наверное, он рассчитывал застать нас врасплох. Но все, что он увидел, это нашу смеющуюся компанию, с удовольствием поглощающую вкусный ужин. На него никто даже не смотрел. Он кашлянул, привлекая внимание. «Ресторан не работает. Заходите позже». Улыбнувшись, сообщил я ему и помахал печеным бараньим ребрышком. От такой наглости чиновник сначала смутился, но быстро собрался. «Максим Ястребов, в вашей собственности находятся секретные сведения государственной важности». Откашлившись, сообщил он. «Как представитель императора, я требую, чтобы вы немедленно их отдали и проследовали со мной». Так и знал, что он прицепится к тем особым алхимическим рецептам, которые я вынес из гильдии. Лидия покосилась на меня, взглядом выпрашивая разрешение отшить его в своем фирменном юридическом стиле. Я покачал головой. Разобраться с идиотом мне хотелось самостоятельно. Напоминаю, граф Ложников добровольно отдал все рецепты в мое пользование. Он не имел на это права. Чиновник начинал заводиться. «Барон, если вы не выполните мое условие, то я заставлю отдать документы силой. Мои люди расправятся с вами в считанные секунды». «Ваши кто?» Я сыто усмехнулся. «Что-то я с вами никого не вижу. Тогда вы просто слепой». Чиновник обернулся, думая, что его люди стоят у него за спиной. Там никого не было. Он был так увлечен желанием отомстить, что не заметил, как растерял весь свой отряд. На самом деле, он неплохо подготовился и взял с собой аж 10 бойцов. Но он отвлекся и не заметил, как мы с плотником еще на подступах к ресторану поймали половину его отряда в обездвиживающие ловушки. Оставшиеся бойцы стояли прямо у дверей в ресторан. Не разговаривать, ни тем более двигаться они не могли, ловушки крепко их держали и не давали ни шанса освободиться. «Ты здесь один». Я посмотрел чиновнику в глаза. «Что будешь делать?» По его взгляду было понятно, что он вспоминает все услышанные обо мне слухи, а они были весьма жуткие и кровавые. Ему все равно хватило смелости не отвести взгляд. Все равно продолжу требовать документы. Это государственная тайна. Они не могут находиться в собственности обыкновенного барона. Если бы он испугался или продолжил бы дерзить, то разговор с ним был бы коротким. Я бы просто выкинул бы его прочь со своей территории и был бы прав. Ему удалось меня впечатлить. Кажется, он не такой отморозок, как я решил сначала. Просто человек, выполняющий свою работу. Пусть и не слишком умело. Я встал и направился к нему. Чиновник вытащил из ножен меч и направил его на меня. Я остановился в миллиметрах от острия. «Спрячь, а то поранишься». Хмыкнул я и протянул ему тетрадь с алхимическими формулами. «Забирай свои секретные сведения». В ресторане повисла тишина. Все смотрели на нас. «Что? Так просто?» Чиновник не поверил собственным ушам. «Даже сопротивляться не будете?» «Ага. Но если будешь задавать глупые вопросы, то я могу и передумать». Он все понял правильно. Выхватил тетрадь из моих рук и внимательно ее осмотрел. «Можешь не сомневаться, я ее даже не открывал». Чиновник коротко кивнул и выскочил из ресторана. Мы с плотником сняли ловушки, позволив его людям уйти за ним следом. Я вернулся на свое место и продолжил ужин, как ни в чем не бывало. «Максим, я тебя не узнаю». Артур настолько разволновался, что забыл про ужин. «Ты что, просто взял и отдал ему все алхимические рецепты? Там же наверняка уникальные формулы. Эх, мы бы так могли усилить зельевар. С нами бы никто не сравнился. Сомневаюсь, что они бы сильно помогли. Формулы там банальные. Ничего такого, чего бы я не знал». Я ему подмигнул. До них постепенно начало доходить. «Максим, но ведь ты сам сказал, что не открывал тетрадь», — осторожно произнесла Лидия. «И не соврал. Но для того, чтобы узнать формулы, открывать ее мне и не требуется. На самом деле, тетрадь со всеми ее формулами я прочитал еще в гильдии алхимиков. Ну то есть как я. Кыш сделал это за меня, использовав фирменное драконье прикосновение. Одно касание мохнатой лапы, и все формулы из тетради оказались у меня в голове. Я не соврал, интересного там было немного. Хотя для парочки рецептов я точно найду применение. Все как всегда». Плотник отсалютовал мне бокалом пива. «Максим никогда не отдаст то, что он считает своим». Золотые слова. Я тоже поднял свой бокал. «Кстати, а как вы назвали ресторан? На входе не было вывески». «А никак не назвали». Артур мотнул головой. «Ресторан принадлежит мне, тебе и Василисе. Мы думали назвать его Трое. Или Максим». Кивнула Василиса. «В честь тебя. Это ведь благодаря тебе мы вообще придумали его открывать. Если бы не ты, я бы на это никогда не решилась». Я поморщился. Оба названия мне не нравились. Но у меня был достаточно неплохой вариант. «А давайте назовем его Белый Ястреб», — предложил я. «Звучит красиво. Отличный вариант для хорошего ресторана». Артур и Василиса переглянулись. «Отличный вариант», — купец хлопнул в ладоши. «Отсылает к твоему имени. Да и звучит неплохо». Василиса кивнула и улыбнулась. «Мой вариант пришелся ей по душе. Вот и хорошо. Белым ястребом меня называли в моем родном мире. И там это имя наводило на моих врагов настоящий ужас. Здесь оно было незнакомо. Пришло время это исправить». Ужин продолжился, но дольше необходимого я рассиживаться не стал. Я кивнул Василисе, приглашая ее следовать за мной. Я прошел по всем помещениям ресторана, внимательно просканировав их сенсорными способностями. Василиса и Артур знали свое дело. Все было устроено достаточно неплохо. Я только подправил несколько энергетических линий в защите и поставил парочку ловушек. Если кто-то из наших недоброжелателей попытается напасть на ресторан, поджечь его или отравить посетителей, то его ждет много неприятных сюрпризов. Черепах тоже не остался в стороне. Он прошелся по всей кухне, изучая плиту, холодильники и прочие приборы, названия которых я даже не знал. Просто осмотром питомец не ограничился и, пользуясь своим техническим даром, как следует прокачал все приборы. Они и раньше были весьма приличного качества, но теперь их показатели и производительности вовсе выросли в несколько раз. «Максим, спасибо». Василиса поняла, что мы сделали, и просияла. «Кстати, я хотела тебя кое о чем попросить. Помнишь то блюдо, которое ты готовил на кулинарной программе? Оно показалось мне очень вкусным, и я хотела бы ввести его в меню. Только я не сумела повторить рецепт». «Никаких проблем. Сейчас я всему тебя научу. Единственное блюдо сложнее бутербродов, которое я умел готовить, называлось бурда. Собственно, уже по названию понятно, на что оно было похоже. В родном мире я готовил его во время долгих походов сразу на весь отряд следопытов. Оно как следует бодрило и насыщало энергией на долгие часы. Вкус у блюда, конечно, был на любителя, но Василиса его уже пробовала, оно ей понравилось, и она хотела еще. А кто я такой, чтобы отказать милой девушке? Все необходимые продукты были на кухне. Я добавил несколько сушеных трав, которые принес из бреши, и скоро по кухне потек сногсшибательный аромат. Даже черепах, равнодушный к обычной еде, напрягся и попросил меня оставить ему тарелочку. Да не вопрос, железный нос, тут на всех хватит. Василиса сняла первую пробу и осталась в диком восторге. Максим, это потрясающе. Рад, что понравилось. Я разложил блюдо по мискам, оставив обоим питомцам. И это только начало. Кыш, выгружай запасы. В обычной ситуации Дракоша до последнего бы отказывался выделить хоть что-то из своих кладовых. Сытный ужин и запах бурды его задобрили, и питомец выгрузил на кухонный стол все, что я ему велел. За время странствий по брешам я успел скопить несколько мешков редких сушеных трав, каждая из которых могла сделать и без того вкусное блюдо еще вкуснее. Не забыл я и про мед неправильных пчел. Сейчас перед нами высился едва ли не десяток специально припасенных банок. Стоило все это богатство безумных денег. Если бы я захотел продать его на рынке, то мог бы отстроить такой ресторан с нуля. Но с деньгами у меня и так все было хорошо. Пришло время вложиться в кулинарное искусство. Василиса сразу оценила мой подарок. Она громко вскрикнула и заточила меня в по-настоящему медвежьи объятия. А потом сразу же начала готовить невероятно вкусный медовый десерт, от одного запаха которого у нас с питомцами потекли слюни. «Максим, ты не возражаешь, если мы с Артуром проведем свадьбу здесь, еще до открытия, не отрываясь от готовки?» – спросила она. «Только за. Это будет самое лучшее место. Спасибо. И еще». Девушка смущенно отвела глаза. «Ты ведь не откажешься стать нашим свидетелем? Да раздери меня, драконы, все монстры брешей. А без этого никак нельзя обойтись? Можно. Но мы хотели, чтобы свидетелем был именно ты. Ты ведь нас познакомил. Без тебя это будет уже не то». Василиса грустно вздохнула. «Все эти свадебные ритуалы были совершенно не для меня. Я просто не понимаю их смысла. Но, похоже, для Василисы это важно. Так что в этот раз я был готов пойти навстречу. Ладно, я согласен. Но только, чур, с вас много вкусной еды. Обязательно». Василиса радостно улыбнулась. «И кстати, у меня есть чем тебя удивить». Василиса забралась в шкаф и вытащила оттуда коробку с небольшими черными кругляшами. Я втянул носом запах и сразу понял, что это такое. Когда-то давно я просил ее найти какую-нибудь человеческую еду, не уступающую драконьей по калорийности. Используя свои способности, я тратил слишком много энергии. Если со мной всегда будет источник быстрых калорий, то это сделало бы мою жизнь намного проще. И, кажется, она справилась с задачей. Не задавая вопросов, я достал один кругляш и запихнул его в рот. Он оказался потрясающе вкусным, а еще невероятно калорийным. Хм, я редко такое говорю, но, кажется, я наелся. Очень вкусно. Разработала специально для тебя. Василиса просияла. Тут измельченное мясо, травы из брешей, порошковый протеин. Очень много всего. И почти не уступает в калорийности драконьей еде. Следопыт, отдай Кашу попробовать. Дракоша жадно облизнулся. Мне так и хотелось сказать, что это человеческая еда, и ее ему нельзя. Но питомец просил так жалобно, так что отказывать я не стал. Вкусно. Смачно пережевывая кругляш, сообщил Дракоша. Рад за тебя, но не рассчитывай, что будешь часто их получать. Это для меня. Я подробно объяснил Василисе, как готовить бурду, и через несколько минут мы вернулись в общий зал. Все были сытые, довольные и сонные. Еще бы, после такого ужина. Так, ребята, давайте закругляться. Спорить со мной никто не стал. Через несколько минут мы разошлись, договорившись, что откроем белого ястреба для посетителей после свадьбы Василисы и Артура. Мы с Лидией перенеслись в обреченное поместье. Удивительно, но за время нашего отсутствия Полина умудрилась не разнести поместье в мелкие щепки. На всякий случай я заглянул к ней в лабораторию. Здесь все было необычно. Оборудование создателей сверкало гладкими боками, а в воздухе была дикая концентрация иномирной энергии. Ее было так много, что заснувший после сытного ужина Кыш проснулся, решил, что у меня проблемы и поставил вокруг меня щит. Разумовское давление энергии не замечало и носилось среди приборов с выпученными глазами. Вид у нее был откровенно больной. «Эй, сумасшедшая, ты что здесь? Целый день? Ты хотя бы ела? Максим, некогда есть». Полина бросила на меня сумасшедший взгляд. Какая еда и отдых, тут такие открытия. Ой, я не стал тратить время на уговоры. И так понятно, что Разумовская дорвалась до любимых игрушек и сон, еда и душ ее теперь не интересуют. Поэтому я использовал дар и надавил на нее ментальной силой. Полина не выдержала давления и заснула. Я поймал ее и уложил на диван. Если расчеты верны, то она проспит до утра и хотя бы немного отдохнет. По-хорошему ее нужно было накормить, но вместо нормальной пищи я напитал ее энергией. На завтрак я оставил ей на столике кругляш моего особого питания. Хватит, чтобы восстановить ее силы. Закончив здесь, я вернулся к Лиде. Она уже ждала меня в спальне. Ночь мы провели весьма жарко, а утро я, как и всегда, начал с тренировки. Но в этот раз поступил необычно. Профессор Серебринский нашел у меня энергетическую связь с орденом. Самое время ее укрепить. Для того, чтобы сделать связь сильнее, требовалась энергия. Я зашел в хранилище и вытащил оттуда одну из лежащих там гигантских реликвий. Разместив ее посреди двора, я положил руку на ее поверхность и закрыл глаза. Для начала использую немного энергии. Направлю ее в нужный канал и посмотрю, что получится. Я сразу почувствовал, что-то идет не так. Энергия заструилась по венам, буквально накрывая меня с головой. Резкая вспышка, и мир вокруг меня задрожал. Я огляделся. Все вроде бы было так же, как и раньше. За исключением одного обстоятельства. Напротив меня стоял мой учитель Черный Ястреб. И вид у старика был самый недобрый. «Мальчишка», — прошипел он, дрожа от ярости. «Какого Василиска ты натворил?» Глава 12. Мир вокруг изменился. Я больше не был в своем поместье. Все пространство вокруг превратилось в бесконечную равнину без конца и края. Оружия у меня не было, так же как и связи с питомцами. Дар оставался при мне, но слабый и приглушенный, как будто его специально задавили блокирующими чарами. Черный ястреб стоял напротив. Он был точно такой, каким я его и запомнил. Худой, с растрепанными седыми волосами и покрытым шрамами лицом. И очень, очень злой. На что уставился, салага? Давно не получал по башке. Мой учитель всегда славился яростным нравом и тяжелой рукой. Он шагнул ко мне, готовясь ударить. Я уже давно не был его учеником и тем более не был мальчишкой, которого можно лупить, не опасаясь, что прилетит в ответ. Шаг в сторону, резкий выпад, и его рука попала в мою железную хватку. Неожиданно просто. Этому приему меня когда-то научил он сам. В наших спаррингах я много раз пробовал его применить, но черный ястреб всегда умудрялся выскользнуть в последнее мгновение. Он был сильнее и быстрее. До сегодняшнего дня. А ты, салага, заметно изменился. В глазах учителя мелькнуло что-то похожее на гордость. Уже не тот хлюпик, которым когда-то был. С тех пор, как ты меня гонял, прошло много лет. Сейчас я запросто надеру твою старую задницу. Я усмехнулся, разжимая ладони и отпуская его руку. Все ощущения были максимально реалистичными. И вообще, какой химеры ты здесь делаешь? Без обид, старик, но ты не можешь быть настоящим. Это еще почему? Черный ястреб прищурился. Да потому что ты давно сдох. Черный ястреб, легенда моего родного мира и второй по силе и известности следопыт после меня. Но за несколько лет до того, как я объявил войну архимагам и перенесся на землю, старик погиб. Сделал это он в своем стиле. Он чувствовал, что начинает слабеть, и решил уйти в зените славы, бросив вызов самым сильным монстрам, что только были нам известны. Старик взял с меня слово, что я не буду вмешиваться, и в одиночку отправился на темные болота. Это место считалось самым опасным во всем мире. Там обитали твари, одни имена которых заставляли людей, включая магов и следопытов, содрогаться от ужаса. Их бой длился целую неделю. Черный ястреб победил. Ни одного монстра, даже самой захудалой химеры, там не осталось. Но бой не дался ему легко. Твари как следует его потрепали, и он скончался у меня на руках. После его подвига темное болото переименовали в Светлое озеро. Понятия не имею, что он сделал, но вода там теперь самая чистая во всем Эндере. Ну а монстры обходят те места за километр. Одним словом, он, легенда и самый близкий мне в родном мире человек. Вот только отношения у нас специфические. Черный ястреб всегда считал, что хороший отцовский тумак – лучшие средства воспитания. И менять свои привычки он, похоже, не собирался даже сейчас. Ха, мальчишка, вечно ты меня недооцениваешь. Настоящего следопыта так легко не возьмешь. Его лицо расплылось в легендарной ухмылке, доколик пугавший всех, от бандитов и королей до высших монстров. Хотя в этот раз ты прав. Я, как бы это сказать, не совсем жив. Вот теперь я начинал понимать, что происходит. Ну и когда ты успел оставить отражение? Мы, следопыты, обладаем особой энергетической структурой. На высших этапах развития мы становимся настоящим энергетическим парадоксом. Наша сила так велика, что способна менять мир вокруг. И иногда ее так много, что, даже потеряв физическую форму, следопыт все равно продолжает жить. Ну как жить? Существовать в виде бесплотного энергетического призрака. Мы называем это отражениями. Формально, это всего лишь отзвук когда-то жившего следопыта, прикрепленный к какому-то месту или человеку. Отражение обладает воспоминаниями оригинала, может разговаривать и даже владеет частью его сил. Это не бессмертие в чистом виде. Скорее, способ оставить частичку себя. И этот ублюдок умудрился оставить отражение во мне. Надо же, догадался. Черный ястреб с издевкой хлопнул в ладоши. А монстры, похоже, не отбили у тебя последние мозги. Не заговаривай мне зубы. Я шагнул вперед, и он, вздрогнув, сделал шаг назад. Когда ты его оставил, ему ничего не оставалось, кроме как ответить на мой вопрос. В первые годы твоего обучения, ты был совсем мелким и не мог победить даже простейшего гуля. Я создал отражение и прикрепил его к твоей энергетической структуре. Весь твой дар формировался вокруг него. Ты рос и ничего не замечал. А потом, когда я умер, техника заработала во всю силу. Я почувствовал необычное энергетическое биение. Приглядевшись, понял, что он пытается показать мне скрытую ловушку. Вот же зараза, он в самом деле сумел ее поставить. Причем запихнул так грамотно, что даже я ее не нашел. Нет, старик, конечно, иногда ведет себя как полная сволочь. Но силы ему не занимать, это точно. То есть ты видел все, что со мной происходит, но никогда не вмешивался. Салага, думаешь, это так просто? Он усмехнулся. Да я кучу раз хотел отвесить тебе крепкого леща, но отражения так не работают. Все, что я могу, это наблюдать. Хотя пару раз я пытался с тобой связаться. Я вспомнил, как видел черного ястреба во снах. А ведь это, похоже, были не сны. Так он пытался со мной связаться. Что изменилось сейчас? А то, салага, что ты бахнул так много энергии, что повредил пространственный канал между мирами. Не разорвал, но как следует потрепал. Продолжи ты и дальше его давить, то последствия были бы такие, что мало бы никому не показалось. Его глаза так и стреляли молниями. Силы было так много, что ее часть перепала мне, и я наконец-то смог до тебя достучаться. Оснований сомневаться в его словах у меня не было. А ведь старик, получается, мне помог. Он оборвал связь с орденом и спас меня от смерти. Всегда считал отражения бесполезными. Но, похоже, и от них есть толк. Я огляделся. Значит, это равнина, не какое-то случайное место. Это убежище, в котором обитает отражение черного ястреба. И попал я сюда благодаря энергии реликвии. Ее было так много, что она случайно пробила путь к убежищу. Если я все правильно понял, то здесь все максимально реалистично. Прикосновения, удары, все происходило по-настоящему. Если мы решим устроить здесь драку, то она ничем не будет отличаться от той, что могла бы произойти в реальном мире. Не самое уютное местечко, что есть, салага. И вообще, не смей мне дерзить. Путь я и отражение, но не слабак. Он погрозил мне кулаком и вдруг, почувствовав что-то, помрачнел. Твоя энергия заканчивается. У нас не так много времени. Слушай меня внимательно. Связь с орденом нужно развивать, но не так, как это сделал ты. Если будешь и дальше вкладывать в нее все силы, то сожжешь ее и не восстановишь. Ну а еще порвешь ткань миров и станешь энергетическим инвалидом. Тебе это нужно? Я помотал головой. Опыта у меня было едва ли не больше, чем у него. Но от совета учителя я все равно не отказался. У старика бывают толковые идеи. Что я должен делать? Усиливай связь понемногу. И про себя тоже не забывай. Чем быстрее приблизишься к прежнему уровню, тем это будет проще. И еще, салага, создашь орден на земле, и само мироздание откликнется на твой зов. И без тебя знаю. Я усмехнулся. Если ты не заметил, то я как раз над этим работаю. Тогда делай это быстрее. Черный ястреб неожиданно улыбнулся. И кстати, мне нравится, как ты ведешь себя с этими аристократами. Нагибаешь их и в хвост, и в гриву. Молодец. Пусть познают силу настоящего следопыта. Я удивленно моргнул. Это мне сейчас кажется, или черный ястреб меня похвалил. Большой день. Я почувствовал, наша связь становится слабее. Еще немного, и я снова вернусь на землю, разбираться с последствиями того, что я натворил. У меня оставался последний вопрос. Ты создал только одно отражение? Нет. Черный ястреб хитро прищурился. Одно из них осталось в нашем мире. Вот ведь хитрец. Он так боялся смерти, что создал не одно отражение, а как минимум два. И я могу этим воспользоваться. Ты знаешь, что происходит с моим орденом? Знаю, салага. Черный ястреб помрачнел больше прежнего. Твои парни сильны. Они показали архимагам, где драконы зимуют. Но тебя им не хватает. Им тяжело. Чем быстрее восстановишь связь, тем всем будет лучше. Равнина вокруг нас задрожала и как будто уменьшилась. Фигура черного ястреба расплылась и стала практически прозрачной. Энергии, поддерживающей нашу связь, почти не осталось. И, салага, еще кое-что. Ты забыл один из самых важных моих уроков. Какой? Никогда не расслабляйся. Черный ястреб рванулся вперед, и его кулак коснулся моей челюсти. Бум. Я почувствовал, как ноги отрываются от земли. Меня уносило прочь из этого места. А ты молодец, старый, крикнул я, не растерял хватку. Но в честном бою я тебя все равно сделаю. Еще посмотрим, ухмыльнулся он в ответ. Его голос затих, а равнина исчезла. Вспышка света, и я снова оказался в своем поместье. Следопыт, ты меня слышишь? В ушах раздался полный паники голос Кыша. Земля вызывает следопыта. Ты чего там завис? У нас вообще-то критическая ситуация. Ну конечно, другого я и не ожидал. Поговорив с бароном Ястребом о его путешествии в адские бреши, император понял, что не закончил одно важное для него дело. Ночь только начиналась, и он решил, что это отличное время для рискованной вылазки. Все затянулось куда дольше, чем он ожидал. Пока он возился с делами, успело наступить утро. Теперь все было готово. Он узнал, что хотел. Пришло время возвращаться домой. Его Величество использовал телепортационную магию и переместился в свои покои. Здесь, в закрытой части дворца, находилась его святая святых. Всем, включая членов семьи, охранников и самых верных слуг, было запрещено входить сюда под страхом смертной казни. Даже наглый Троекуров, считающий, что ему можно все, не рисковал совать сюда свой любопытный нос. Находясь здесь, Всеволод мог делать что угодно, не опасаясь, что его заметит. Он подошел к огромному зеркалу в золотой оправе и осмотрел себя придирчивым взглядом. Выглядел он совсем не как особо голубых кровей. Белоснежный доспех был испачкан кровью и грязью, на пластинах виднелись следы когтей и зубов. Кое-где были заметны свежие подпалины. Лицо украшали многочисленные синяки и ссадины. Даже крестьяне, и те в таком виде не пустили бы его с собой за один стол.